Первоначальные сведения о строении вещества. Пункт 5. Строение вещества. Молекулы. Окружающая нас природа постоянно задает нам множество интересных вопросов. Почему газ легко сжать, а твердые тела и жидкости очень трудно? Почему вода по поверхности стекла растекается тонким слоем, а ртуть собирается в виде шариков? Почему вы можете пролить воду, а кусок металла не можете? Почему соль растворяется в воде и исчезает, а речной песок нет? Чтобы ответить на эти вопросы и многие другие, нужно знать строение вещества. Изучив строение вещества, можно не только объяснить его свойства, но и создать новые вещества с заранее заданными свойствами. Именно с помощью науки созданы такие материалы, как пластмасса, искусственные каучук и алмаз, капрон, нейлон, жаропрочные стали и материалы, выдерживающие очень высокие температуры, применяемые в космонавтике и других областях техники. Древние греки еще 2400 лет назад считали, что все тела и вещества во Вселенной состоят из атомов. Этой идеей человечество пренебрегало более 2000 лет, пока Джон Дальтон, учитель математики из Манчестера, в 1808 году не провел несколько опытов, которые подтвердили, что атомы действительно существуют. Слово «атом» — «атомос» или «неделимый» — ввел в науку впервые Демокрит, древнегреческий ученый и философ. Разобрав несколько простых фактов, мы можем убедиться в том, что вещество не сплошное, что оно состоит из частичек, между которыми есть промежутки. Опыт показывает, что при нагревании вещество расширяется. Вспомните, что происходит с водой, налитой почти доверху в чайник. Другой пример. Стальной шарик до нагревания свободно проходил сквозь железное кольцо, но после нагревания застревает. Охладившись же, вновь проходит. Все разобранные факты легко объяснить, если предположить, что при нагревании промежутки между частицами увеличиваются, поэтому и увеличивается объем тел. Эти частички всех веществ назвали молекулами. Молекулы – мельчайшие частички вещества. Каковы же размеры молекул? Известно, что капля оливкового масла, растекаясь по поверхности воды, имеет толщину в 40 тысяч раз меньше толщины человеческого волоса. И в этом слое масла не один слой молекул, а несколько. Зерно пшеницы можно растолочь в муку, и в каждой крупинке муки содержатся миллиарды молекул. Так как молекулы очень малы, то в каждом теле их содержится великое множество. В одном кубическом сантиметре воздуха содержится столько молекул, что если взять столько же песчинок, то получится огромная песчаная гора. Почему же все вещества нам кажутся сплошными? Ответ очевиден. Наш глаз не различает эти частицы ввиду их малости. А вот ученые умудрились при помощи сложного физического прибора электронного микроскопа сфотографировать молекулы некоторых веществ. Такие фотографии являются одним из главных и неоспоримых доказательств существования молекул. Что же еще интересного можно сказать про молекулы? Молекулы разных веществ отличаются друг от друга по массе, составу, форме, размеру. Но молекулы одного и того же вещества совершенно одинаковы, неразличимые близнецы. В нашей жизни такого быть не может. Среди миллиардов людей на земном шаре и среди миллионов шариков для подшипников, изготовленных по одному и тому же размеру, нельзя найти двух одинаковых. Молекулы состоят из более мелких частиц, атомов. Например, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. А молекулы кислорода, которыми мы дышим, состоят из двух атомов кислорода. Если молекулы воды расщепить, то получится два газа, водород и кислород. Атомы, как и молекулы, не являются неделимыми. Они состоят из более мелких частиц, которые называются элементарными. С ними мы будем знакомиться при дальнейшем изучении физики.